Товарищ Чума, глава 1. Сегодня день был хороший, и вчера был такой же, а, видимо, дальше, больше. Дело ближе к ночи, но лягу немного попозже. Так-то, бывали дни и пожестче. Так-то, раньше было сложно. Так-то, стало попроще. Вот с хрена ли ко мне с утра привязался этот долбанный трек, 2 дня он у меня в мозгах наяривал, словно бесконечная заезженная пластинка. И где я его только зацепить умудрился? Наверное, перед самым выходом в рейд Генка в блиндаже эту лабуду, как обычно, себе под нос бормотал. Это у него типа ритуалы перед боевым заданием. Кто-то Богу молится, а кто-то вот так, рэпчину втихаря толкает. Так-то Генка у нас завзятый рэпер, до начала войны даже в какой-то хип-хоп группе тексты зачитывал. Или, как оно у них там правильно называется, такое у него хобби на гражданке было, хоть он и пацан возрастной, 2 чеченских за плечами. Кому-то рыбалка с охотой в тему, а кому-то рэп. Вот и пристал ко мне этот навязчивый мотивчик, словно банный лист к жопе. Но, поначалу-то все, как по нотам шло, один в один, как в той песне. Сегодня день был хороший, и вчера был такой же, да и рейд, в общем-то, не особо трудным считался. Серьезных формирований врага в районе Тарасовки, куда выдвинулась вчерашним ранним утром наша разведгруппа, быть не должно. Вот за этим-то и пошли, чтобы их дислокацию и численность уточнить. Руководство готовило прорыв обороны противника именно в этом направлении. В рейд, хоть и не особо длительный, все равно готовились весьма обстоятельно, ведь любая, даже самая незначительная ошибка могла закончиться гибелью всей группы. Пацаны проверенные, надежные, вместе уже не раз за передок ходили. И так бывало, что в тылу у противника по нескольку дней зависать приходилось. Так что на каждого, как на себя самого положиться могу, не подведут. И с физухой тоже ни у кого из нас проблем нет, порой сутками, как ломовым лошадям без отдыха копытить приходилось. Чахлые задроты у нас в группе просто не выживут, да еще и остальных за собой потянут, нагрузки-то запредельные. Так что в разведриды, особенно с работой в отрыве от основных сил, неподготовленному и слабому бойцу вообще делать нифиг, можно запросто всю группу слить. Это, уже как в другой песне поется, если хилый, сразу в гроб. Хоть песня и не об этом, но в отрыве от контекста, просто в дырочку ложится. Даже мы, пацаны битые, пороху понюхавшие и уже не раз выполнявшие подобные задания, старались с собой ничего лишнего не брать, физические нагрузки и без лишнего груза серьезнее не придумать. Поэтому, только необходимая снаряга, оружие, средства наблюдения, тепловизоры, аппаратура связи. Если необходимо работать с картами, то еще и планшеты. Жрачки тоже по минимуму, но обязательно с повышенной калорийностью. И, конечно же, необходимое количество воды. Однако, если группа выходит на задание не на пару дней, а дольше, то столько воды с собою взять просто нереально. Обязательно нужна предварительная доразведка местности на наличие родников или водоемов. В общем, никаких особых трудностей не ожидалось. Обычная и привычная работа, чай, не первый раз в рейд уходим. Все давно отлажено и отработано. Но каждый поход за ленточку легко может внештаткой обернуться. Война, она условности не любит. Предусмотреть всего даже в самом простейшем на первый взгляд рейде, невозможно. В любой момент прилететь может. Причем оттуда, откуда и не ждали вовсе. Так что, боец-разведчик, будь готов. Готов всегда, готов везде, готов на суше и в воде. Никогда не думал, что придется четко следовать этим проверенным временем заветам Ильича. А, на-ка вот, каким местом жизнь повернулась. Еще пару лет назад я и предположить-то не мог, что придется, как деду моему, войну потоптать, да еще и в разведке. Помню, когда мальцом был, лет 10 от роду, меня отец, натурально так взяв за шкирку, на пасеку увез, в тайгу, в такую бездорожную глушь, куда даже обычная техника и не проедет, не пройдет, отвез, да и оставил там на поллета. Нифиг, дескать, по улицам без дела болтаться, будешь, сынок, деду с пчелами помогать, здоровый лоб уже вырос. А когда я сопротивляться попробовал, жестко пояснил, мол, мнение твоего, пацан, никто не спрашивает, будешь делать, что скажут, вот если не умеешь, научим, а не хочешь, заставим. Армейские принципы в действии, с детьми тогда особо не церемонились, не то что сейчас. Ох, и как же я тогда был зол на отца, почти ненавидел. Считал, что пропали мои законные каникулы, выстраданные прилежной учебой. А тут, в глушь, в тайгу, на пасеку к деду. Мне тогда казалось, что я там реально с тоски подохну. ни тебе друзей-приятелей, ни кинотеатров-спортзалов, ни пионерских лагерей. Из доступных развлечений только радиоприемник ВЭВ-202, беспородный кобелек по кличке Ангел, невзирая на кличку, злобный да нельзя, и жутко кусачие пчелы. А вокруг, на десятки и сотни километров пути, ни одной живой души. Дикие звери не в счет, они, как известно, твари бездушные. Хотя я в те счастливые времена наличием души даже не озадачивался, атеистом себя считал, как и все остальные в моем советском окружении. Да и с дедом по отцовской линии я до этого момента особо не контачил. Суровым стариканом он мне тогда казался, хотя лет ему на тот момент чуть больше, чем мне сейчас было, неразговорчивый, можно даже сказать, нелюдимый, из которого без особой нужды ни слова, ни полслова и клещами не вытащить. И как только бабушка померла, так он большую часть года в тайге и проводил. Пасека с пчелами, да охота с рыбалкой, вот и весь круг его общения. А я с ним раньше только по большим праздникам встречался, когда за общим столом собиралась вся наша семья. А таких праздников для деда всего два было: День Победы, да Новый год. Он даже дней рождения не признавал, никогда их не отмечал и не праздновал. Отчего, это я про Новый год, я так никогда и не узнал. А с 9 мая без вопросов понятно было, всю войну мой дед прошел, с первого и до последнего дня, от Москвы и до самого Берлина в составе фронтовой разведки фрица поганой метлой с нашей земли гнал. Орденов и медалей у него столько было, что на парадный спиджак с карманами, вынимаемый из шкафа только на этот знаменательный праздник, все награды не помещались, хоть на спину вешай. Героический у меня был старик, только нашему с ним общению до моей ссылки в тайгу на пасеку, это никак не помогало. А вот когда стало ни с кем даже словом переброситься, так я к нему и потянулся. Да и сама окружающая обстановка этому весьма способствовала. Тихие и теплые вечера у потрескивающего костра, непередаваемо огромное ночное небо с такими далекими и яркими звездами, лесные звуки, нехитрая, но такая вкусная еда из походного котелка на свежем воздухе, крепкий сон в палатке. И самое главное, фронтовые дедовские байки у мерцающих углей. Хоть он и не любил вспоминать о войне, черт побери, как же я скучаю по всему этому, по родителям, по деду, по своему безоблачному счастливому. Да-да, кто бы что ни говорил, хая Советский Союз и уничижительно обзывая его совком, у меня было по-настоящему счастливое детство, которое никогда бы не наступило без моего боевого старикана и еще миллионов таких же героев, не пожалевших отдать за него самое ценное, что они наимели, свои жизни. Мне горько и стыдно за тех несчастных, кто постарался это забыть. Конечно, им всем усиленно помогали целых 30 лет после развала СССР. Ссали в уши, перековывая сознание и натурально превращая в гребаных зомби. Нашим заокеанским друзьям не нужна была вновь возродившаяся из пепла сильная и независимая страна. И эти твари в человеческом обличии вновь постарались взрастить некое подобие зверя, хребет которому с таким трудом переломили наши старики. И самое страшное, что у наших друзей и благодетелей, радеющих за всеобщее мировое счастье, все отлично получилось. Иначе я, человек абсолютно неконфликтный и миролюбивый, не обидевший за всю жизнь даже мухи, здесь бы сейчас не находился. И опыта военного, о боевом даже и не заикаюсь, у меня к началу конфликта кот наплакал. Военная кафедра в пединституте, 40-дневные сборы, да корочка лейтенанта запаса, которую я и в руках-то почти не держал, как в отделе кадров копию сняли при приеме на работу, так я ее куда-то и забросил. И за прошедшие десятилетия ни разу мне военник не понадобился. Ни на сборы не дергали, ни в военкомат не вызывали. Да и гражданская профессия у меня самая мирная, деток учить. Как после института в школу пришел, так место работы и не менял. Одна у меня запись в трудовой книжке. Хоть и не сладко было в 90-е на школьных-то харчах, но любимую работу не бросил. Зубами, бывало, скрипел от полного бессилия что-либо изменить, но держался. Через что и с женой в итоге развелся, не понимала она меня, такого правильного, как она говорила. Ведь сколько раз хорошо пристроить пыталась, и не упомнить, чтобы нормальную денежку мог лопатой загребать. И желательно, чтобы лопата поширше и повместительней была. Я ведь без ложной скромности сказать могу, что являюсь отличным специалистом по иностранным языкам. Лучше всего, конечно, у меня с немецким, какой я ребятам в школе и преподавал, но кроме этого неплохо и с английским, а также французским и итальянским. Да я объясниться, худо-бедно, вполне могу на любом из европейских языков. Вот такой я полиглот, а к языкам интерес мне тоже дед привил. Да-да, все там же, в тайге, на пасеке. Он сам немецкий знал в совершенстве. Даже акцент у него был, как сам старик любил прихвастнуть, идеальный Хохдейч 2, Хохдейч, верхний немецкий диалект, на котором говорят в центральной и южной части Германии, в Швейцарии, собственный швейцарский вариант языка, Австрии, австрийский вариант, Южном Тироле, Восточной Бельгии, в Люксембурге, Лихтенштейне, Эльзасе и Лотарингии, а также в Верхней Силезии на территории Польши. Жаль только, добавлял дед с едва слышной горечью в голосе, Штирлица из меня не получилось. Как оказалось, мой героический старик еще до войны обучался в какой-то очень секретной школе при НКВД, готовившей разведчиков для внедрения в ряды нацистов Третьего рейха. Вот в этой конторе его по языку конкретно поднатаскали, да и не только по языку, по рукопашке и виртуозному владению разнообразным оружием, техникой и по прочим сопутствующим этому нелегкому ремеслу навыкам. Ведь в разведку, а тем более в нелегальную три, нелегальная разведка, разведка с нелегальных позиций, то есть вне принятых международных норм, например, дипломатических, и без видимой связи с правительством своей страны, брали не каждого бойца Красной Армии. Прежде всего разведчик должен обладать железными нервами, уметь принимать решения с трезвой головой, уметь четко мыслить в критических ситуациях, не поддаваться панике, уметь анализировать и делать выводы, а еще плести заговоры в стане врага, регулярно подставлять и обманывать своих коллег, лицемерить, интриговать, выдавать одно за другое, унижаться и унижать, а иногда, даже, убивать мешающихся агентов подлым выстрелом в спину. И при всем, при этом, необходимо сохранять убежденность, что делаешь ты это ради чего-то высокого и нужного, имеешь достойную, а возможно, даже великую цель. Иначе легко перегореть, разочароваться, или вообще чердаком двинуться, что неминуемо приведет к ошибкам и провалу порученной миссии. Что у деда пошло не так, старик мне не рассказывал. Но вместо заброски в Третий рейх он, в конце концов, оказался во фронтовой разведке, в составе которой дошел до Берлина. Так или иначе, дед все равно оказался в столице нацистской Германии в качестве победителя. Однако, даже по прошествии длительного времени после окончания войны, вбитых в секретной школе НКВД навыков старик не потерял. И, что самое смешное, он постарался передать их мне, сопливому пацану в форме этакой непринужденной игры. Это я понял уже много позже, а в те годы мне было жутко интересно играть с дедом в войнушку. Он учил меня умению по несколько суток выживать в лесу, самостоятельно добывая себе еду и воду, устраиваясь на ночевке без палаток. Передавал секреты маскировки и незаметного передвижения по тайге, практически не оставляя следов. В то же время я научился читать чужие следы, как звериные, так и оставленные человеком. Он учил меня метко стрелять и ловко драться, показывая хитрые приемчики и заставляя их повторять до полного автоматизма. И уже классу к седьмому, ко мне боялись цепляться даже отпетые хулиганы старше на 2-3 года. И конечно, он же дал мне и первые уроки немецкого. Временами мы целыми днями общались с ним на пасеке только по-немецки. Моя учительница немецкого, когда я пришел на первый урок в 4 классе, была просто поражена моими знаниями. А через пару лет она даже разрешила мне не посещать уроки, поскольку больше ничему не могла меня научить. Однако, я на этом не остановился, ведя обширную переписку с пионерами тельмановцами 4, пионерская организация имени Эрнста Тельмана, НЕМ, пионерорганизацион Эрнст Тельман, детская политическая организация в ГДР, существовавшая при Союзе свободной немецкой молодежи. Из ГДР мы обменивались марками, значками, открытками, но самым ценным для меня приобретением были книги на немецком языке. Я, как мог и где мог, старался их доставать, хоть это и было непросто, но у меня получалось. Интерес к языкам рос, и я попутно начал изучать в качестве факультатива итальянский и французский, а в 7 классе напросился еще и на уроки английского в моей же школе. Ко мне начали обращаться за помощью в языках мои одноклассники, затем и ребята постарше. После дополнительных занятий со мной, тогда я неосознанно пользовался методикой деда для быстрого и четкого запоминания разнообразной информации, они легко сдавали вступительные экзамены в институтах и университетах. И тут я понял, что мне очень нравится передавать свои знания другим людям, и преподавательская деятельность – это именно то, чем бы я хотел заниматься в своей дальнейшей жизни. В общем, так я захотел стать учителем, и через несколько лет стал им, и за всю жизнь ни разу об этом не пожалел, и продолжал работать с детьми до тех пор, пока повестку не получил. Честно сказать, мне было легче свыкнуться с таким поворотом судьбы, чем иным мобикам. Семьи у меня нет, а дети давно выросли, и уже самостоятельно стояли на ногах, зато собирали меня на фронт всей школой. До сих пор дети мне в часть пишут и посылки шлют. Каждое их письмо, каждый рисунок, каждая посылка с теплыми вещами, связанными на уроках труда, сладостями или печеньем к чаю, словно глоток свежего воздуха. Как же я хочу побыстрее вернуться назад к своим ребятам и девчатам. Но пока не могу, не закончилось еще ничего. Ведь кто-то же должен, должен занять место ушедших стариков, в свое время отстоявших нашу свободу и независимость. Должен победить ту погонь, что жить нам спокойно не дает. Должен принести мир в наши земли, охваченные войной. А то как я на том свете в глаза деду взгляну, да и остальным фронтовикам-героям тоже, этак, и от стыда можно сгореть, почище, чем в гиене огненной. Видать, нынче и мое время пришло. Так-то, бывали дни и пожестче. Так-то, раньше было сложно. Так-то, стало попроще. Брызжет дождик осторожно. Блин, действительно дождь пошел. Ну, ничего, мы люди привычные. Первое время действительно было жестко и сложно. Теперь, совсем другое дело, привыкли, приспособились, научились воевать. Давим гадов потихонечку, понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу. Такая вот у меня сейчас работа, родину защищать. И ведь не пропали впустую уроки деда. Как знал старик, что пригодится мне его наука. Я, когда напередок попал, сразу все вспомнил. Как вести себя, как двигаться, как стрелять. Да много чего. С небольшими поправками на современные методы ведения войны, все детские навыки, вбитые твердой рукой деда, отлично работали. Ну, и командование это тоже заметило. Зеленый мобик, а ведет себя как завзятый ветеран, прошедший не одну военную кампанию. Так и в разведгруппу попал, а после и сам стал ее командиром. Ребята подобрались как один, все опытные ветераны. Год уже вместе, и ни одного 200-го 5, груз 200, условное кодированное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего, умершего, военнослужащего к месту захоронения. Обозначение цинкового гроба с телом погибшего солдата, в широком смысле погибшего, также используется как эвфемизм для трупов убитых солдат. В жаргоне военных сокращается как 200-й, груз. Ранения случались, но своих всегда вытаскивали, и пацаны после лазарета всегда обратно возвращались. Мы уже были практически в заданном квадрате, до Тарасовки рукой подать, когда Кирюха на мину наступил. Глава 2. Атас, ведьма, ложись. Истошно заорал я, услышав характерное завывание стальной крышки мины, улетающей ввысь при подрыве боеприпаса, за что она и получила свое прозвище. Ну и печальная слава, огромная зона поражения, минимальные шансы выжить при подрыве, как бы подтверждали выбор названия злобной представительницы нечистой силы. Но предупреждение, в общем-то, и не требовалось. Как подрывается прыгающая мина ОЗМ-72, а на военном жаргоне лягушка или жаба, знал каждый боец в моей группе. При срабатывании мина выстреливалась из направляющего стакана вверх и подрывалась на высоте чуть менее метра, как бы в прыжке. Отсюда и прыгающая мина, и соответствующие ассоциации с прыгающим земноводным, хотя и весьма притянутые. На самом деле, довольно подлая штука, это прыгающая мина. Поэтому единственный рецепт, если чего-то зацепил, типа проволоки, на потенциально заминированной территории, это моментально падать ничком, закрывать руками голову и шею и молиться, чтобы каким-то чудом тебя не слишком сильно посекло осколками. И никаких, нахер, как в кино. Пока я на ней стою, она не взорвется. Еще как взорвется. Время замедлилось. Стало тягучим, словно загустевший кисель. Так всегда происходило со мной в критических ситуациях. Как будто мозговая деятельность неимоверно ускорялась под мощной дозой выброшенного в кровь адреналина. Однако, тело так и оставалось грузным и неповоротливым, не успевающим за разогнавшимся до немыслимых скоростей сознанием. И сколько бы я ни пытался воспользоваться этой особенностью своего организма, у меня ничего не получалось. Я стремительно шарил глазами, зрение, единственное, что мне подчинялось в этом аварийном режиме, вокруг места, где была установлена мина, и не мог понять, как подобное могло произойти. Ну, не мог Кирюха так банально подставиться. поскольку чаще всего минные заграждения СОЗМ-72 ставят классически, по наставлениям, с натяжными датчиками цели, растяжками, то колышки и проволока, леска, и есть основные признаки. По ним находит, где прикопана сама мина. Если применяется разрывной датчик и электронный взрыватель, признаком будет хаотично лежащая или висящая на препятствиях тонкая проволока. Но ничего подобного я заметить не смог, как бы ни напрягал глаза. Это могла быть мина с идущей от нее проводной линией управляемого подрыва. Если закопанная мина грамотно замаскирована, то ее не найти, и даже МУВ-6, МУВ, модернизированный упрощенный взрыватель, советский стандартный взрыватель времен Второй мировой войны, созданный в 1932 году, не торчит. Если провода тщательно спрятали, найти их тоже весьма проблемно. Только профи-саперы с большим опытом обезвреживания подобных смертельных ловушек по признакам вмешательства в местность могут определить ее местоположение, да металлоискателем еще можно или щупом. Но в этом случае обязательно должно вестись наблюдение, ведь подрыв в этом случае осуществляется по проводной линии, уходящей куда-нибудь за укрытие, или в окоп. Если противник подошел, цепь замыкают и подрывают нужную мину. Но противник нас здесь не ждал, и не мог раскрыть, зуб даю. У меня на это давно выработалась какая-то необъяснимая чуйка. Нет здесь никого. А значит, что? А это значит, что могла быть реализована установка с нажимными датчиками цели с шариковым замыкателем от мин прошлых поколений. Наступил, взорвался. Однако, площадь самого датчика маленькая, ее обычно увеличивают, положив на датчик доску и замаскировав ее чем-нибудь сверху. Не слишком популярный вариант, но я и с таким дерьмом уже встречался. Но на этот раз ничего подобного не наблюдалось. Остался всего лишь один вариант, самый продвинутый и самый для нас хреновый из всего перечня. Применение противником заградительных мин вместе с неконтактным взрывным устройством НВП «Охота» и последующими его версиями, способными автономно управлять 5 минами одновременно. В течение длительного времени взрывное устройство, находящееся в грунте, регистрирует его колебания. Электронный блок получает сигнал из сейсмического датчика и анализирует их характер. Цель типа «Человек» засекается на дальности до 150 метров. При дальнейшем приближении цели устройство готовится к подрыву мин. При приближении бойцов противника на расстоянии порядка 15-20 метров подается команда на подрыв одной из мин. ОЗМ-72 или другой подобный боеприпас подрывается и поражает человека, попавшего в зону действия заряда, потоком осколков. После взрыва устройство управления продолжает следить за колебаниями грунта. Если активность противника продолжается, а вибрации свидетельствуют о близком его нахождении, подается команда на подрыв второй мины. По такому алгоритму взрывное устройство поочередно активирует все 5 мин. Очень опасная штука. Пока есть доступные устройству мины, они будут подрываться при попытке эвакуации раненых или убитых. Обнаружить такую минную засаду очень сложно. Если удалось обнаружить, то подойти и обезвредить при корректной установке системы – ноль шансов. Срок службы комплекта «Охота» ограничивается только временем разряда используемых батарей и может достигать 9 месяцев. Похоже, что на этот раз мы основательно влипли и впервые за все время провалили миссию. Я наблюдал, словно в замедленной съемке, как поднимается над землей металлический цилиндр прыгающей мины, с горечью понимая, что помочь Кирюхе сможет разве что Господь Бог. Пацан точно не жилец, слишком близко от него взлетел активированный боеприпас, почти из-под его ног. Я стремительно прокручивал в голове варианты, каким же образом его можно спасти. Ведь как работает прыгающая мина? Когда срабатывает взрыватель, воспламеняется пороховой замедлитель в запальной трубке, поджигающий вышибной заряд. Когда мина, под его действием, подлетает над землей, натягивается тросик, который дергает взрыватель уже основного заряда, тогда и происходит большой бах. Но там, где есть тросик, теоретически, конечно, можно избежать подрыва основного боезаряда, если не дать мине подпрыгнуть достаточно высоко, накрыть своим телом, например. Но я о таких случаях даже не слышал. А когда спросил об этом инструктора на полигоне, тот ответил: «Знаешь, боец, теоретически это не исключено, но я не знаю ни одного счастливчика, кто бы пробовал это сделать, ибо, если таки выпрыгнет, рванет аккурат у тебя в животе, или в промежности, хотя так или иначе, все равно помирать, а так, может еще кого из своих пацанов уберечь удастся». Кирюха, видимо, тоже об этом слышал краем уха, поэтому и попробовал провернуть этот опасный фокус. Я видел, как его тело качнулось в сторону подпрыгнувшей мины, в безуспешной попытке поймать на взлете этот смертельный зеленый цилиндр. Но мой разогнавшийся до невиданных скоростей мозг уже сумел просчитать, не успевает. Еще мгновение другое, и мина рванет. Я видел, как натянулся тросик запала основного заряда. Однако, Кирюхе удалось сделать немыслимое. В своем последнем рывке он умудрился сбить мину руками в сторону и даже попытался накрыть ее своим телом. Именно это, как я понял впоследствии, и спасло жизни остальных участников разведгруппы, и мою в том числе, ведь я должен был погибнуть вместе с Кирюхой, поскольку находился от него на расстоянии пары метров. Генка и Колян в это время находились поодаль, заряд именно этой мины не должен был сильно им навредить. Рвануло так, что из меня моментально вышибло дух и опалило огнем лицо, хоть я и успел закрыть его руками и отвернуться. Кирюху моментально разорвало на куски, окатив меня кровавыми брызгами и дымящимися кусками плоти моего боевого товарища. Меня ударило в грудь словно тараном. Под бронежилетом что-то громко хрупнуло, а мою тушку, ставшую вдруг безвольной, откинуло в сторону словно поломанную куклу. Однако, тело Кирюхи, принявшее на себя основной удар, броник и каска, спасли меня от неминуемой гибели. Хотя ноги и основательно посекло начинкой мины и осколками корпуса. Еще до того, как сознание помутилось и меня вырубило, я почувствовал, как разрывается моя плоть от множественных попаданий. «Командир! Командир!» Кто-то настойчиво звал меня, терпеливо вытягивая из спасительного и умиротворяющего мрака к яркому свету, непереносимой боли и непременным страданиям. «Командир, очнись!» Я с трудом распахнул веки, непонимающе уставившись в нависающую надо мной перекошенную физиономию Генки. «А это ты, рэпер?» С трудом двигая одеревеневшим языком, выдавил я. Такой у Генки позывной, рэпер. Думаю, что объяснять не надо, почему. У нас у всех здесь позывные. У Кирюхи, земля ему пухом, дезинфектор. Потому, как на гражданке он крыс давил в своей конторе, так же, как на фронте нациков. Колян отзывался на позывной Мазила. Но не от того, что плохо стрелял и постоянно мазал по мишени, а от того, что был художником по состоянию души, во всем старался увидеть прекрасное, а после войны реально хотел им стать. Кстати, задатки у него были замечательные, только учителя нормального никогда не было. Самоучка он, из какой-то глухой деревеньки в Сибири. А у меня был самый простой и короткий позывной, Чума, производный от моей фамилии, Чумаков. Хоть простой позывной, как любил повторять рэпер, но громкий. Противник на нашем участке фронта Чуму боится, как Чуму. Наша команда из таких передряг выбиралась, оставляя после себя несчетное количество трупов врагов, что временами меня самого жуть брала, но, видимо, все отбегался. «Командир, живой!» — воскликнул Генка, едва не бросившись мне на грудь, но вовремя передумал, не ко времени сейчас крепкие дружеские объятия. Грудину у меня отшибло, будь здоров, продохнуть нормально невозможно. Воздух в легкие с каким-то сиплым присвистом заходил, а во рту стоял непроходящий металлический вкус крови. «Мазила жив?» – прохрипел я, с трудом проталкивая слова в глоту. «Жив Мазила, командир!» – быстро доложил Генка. Он дальше всех стоял, за деревом укрылся, даже не зацепило. «Сам как? Ерунда!» – небрежно отмахнулся рэпер. «Пара царапин и все. Однако, судя по выражению его обескровленного лица, это было совсем не так. Врет же, падла такая!» Слегка опустив взгляд, я заметил, что левый рукав у рэпера полностью намок от крови, а сквозь большую прореху в одежде виднеется пропитавшаяся кровью повязка. «Ты мне лучше не бзди, боец!» «Напрягаясь из последних сил», — прокаркал я. «Идти сможешь?» «Да ты не переживай, командир, мы с Мазилой тебя вытащим», — уклончиво ответил Генка, а его глаз неожиданно задергался в нервном тике. «Дезинфектора только не вернуть, в клочья порвало. Отставить мать твою, рэпер!» Я по капле выдавливал слова, в груди сконцентрировался комок невыносимой боли. «Вижу, что досталось тебе. Да в порядке я, головка от буя». Попробовал я схохмить, но задохнулся от недостатка воздуха. «Что со мной, рэпер?» Попытка вдохнуть поглубже провалилась, и я тут же зашелся в обжигающем лающем кашле, забрызгав кровавыми каплями изо рта бледное лицо рэпера. «Похоже, легкому трындец», — просипел я, когда немного отпустило, — «и ног совсем не чувствую. Подожди чутка, командир». Отерев уцелевшим рукавом лицо от кровавых брызг, но только еще больше их размазав, произнес Генка. «Я тебя перевязал и промедалу 7, промедал, обезболивающее средство, применяемое при ранениях и травмах, наркотический анальгетик, входит в состав аптечки первой помощи, которой обеспечиваются все военнослужащие. Двойную дозу вмазал, ща полегчает. Ты только не помирай, чума. С кем же мы долбаных отморозков кошмарить будем? Промедалу». Я вновь захрипел, стараясь втянуть побольше воздуха в легкие. Но напоминать Генке, что использовать этот анальгетик при угнетенном дыхании не просто не рекомендуется, вообще запрещено, не стал. Мне, похоже, так и так труба. Отвоевался, кажись, доходяга. Ага, командир, сейчас боль как рукой снимет. Чутко всего подождать. Помнишь же, как медведю ногу оторвало, а он под промедалом сам до наших позиций дополз. Главное кровью не истечь, а мы тебя перевязали. А что с остальными лягухами? Не взорвались? А, ты тоже понял, командир, что мины оказались на сейсмодатчик охоты завязаны? Спросил Генка. Ну, дезинфектору поклон, он ведьму так удачно с траектории спихнул, что ей женву и разнесло. Сдетонировала тротиловая шашка самоуничтожения на корпусе прибора. Теперь понятно, без устройства управления остальные мины превратились в безопасные болванки. Пока мы болтали, промедал начал действовать. Боль затерялась где-то там, вдалеке. Она не ушла совсем, а лишь отступила, временно сдав позиции под действием мощного анальгетика. Но я знал, она вернется. Обязательно вернется и примется терзать мой многострадальный организм с удвоенной яростью. Но это потом. Для меня этого потом может уже и не быть. Надо использовать отпущенное мне время, чтобы позволить спастись хотя бы пацанам. Я на секунду закрыл глаза и расслабился, наслаждаясь отсутствием боли. В голове стояла звенящая пустота. «Командир, ты чего?» Рэпер осторожно тронул меня за плечо, не дав кайфануть. «Ты это, даже не думай!» Отпустила слегка, просипел я, вновь открывая глаза. «Ну, а я что говорил?» Обрадовался он. «Сейчас мы тебя...» «Слушай приказ, рэпер!» Я не дал договорить своему боевому товарищу. Время работало против нас. Подрыв этой ловушки не останется без внимания. Хоть боль и притупилась, речь мне давалась с большим трудом. В груди что-то хрипело, свистело и булькало, а в ушах стоял звон, еще и контузия давала о себе знать. «Понимаю, командир», тут же подхватил мою мысль рэпер. «Если они таких ловушек в округе понатыкали, значит, в Тарасовке имеются куда большие силы, чем мы предполагали». «Правильно мыслишь, боец», — выдохнул я. «И сейчас они сюда птичку 3 пришлют, а после обязательно сами заявятся». «Согласен», — не стал спорить рэпер. «Сейчас Мазилу позову, переноску для тебя сообразим и валим отсюда. Вы уходите, я остаюсь», — безапелляционно выдавил я. «Но, командир, это приказ, боец». Я постарался собрать все оставшиеся силы, чтобы мой голос звучал как можно тверже. «Оттащите меня в какое-нибудь укрытие. Со мной вам не оторваться, а так возможно будет шанс. Командир, отправим Мазилу, он дойдет, а я с тобой останусь, отобьемся как-нибудь». «Не обсуждается, боец, идете вдвоем». Я даже на локтях приподнялся, чтобы донести до рэпера всю серьезность ситуации. «Выполнять». И вновь обессиленно опал на землю. «Тихо, братва». В кусты, где я пришел в себя, ловко занырнул Колян. «Птичка по нашей душе пожаловала. Хоть в ушах у меня и продолжала звенеть, я расслышал характерный шелест воздуха, разрезаемого винтами пла, геликоптера. Вражины действительно не дремали. Правда, на мой взгляд, чего-то слишком долго телились. Я бы своих бойцов за такое по головке бы не погладил. Меня за прошедшее время и оттащить в густую зеленку успели, да еще и перевязать, и обезболивающим напичкать. А врагу нельзя давать времени, чтобы он дух перевел и с силами собрался. Его нужно кошмарить быстро, записывая, по возможности, в 200-е. Иначе, если ты врага не заземлишь, то он тебя обязательно прикопает, и даже скупую мужскую слезу на твоей могилке не пустит. Если вообще она у тебя будет, эта могилка. Вот, падла, летает. Прошипел сквозь сжатые зубы Колян, наблюдая, как управляемый вражеским оператором квадрокоптер планомерно облетает место гибели дезинфектора. Может, снять ее, командир? Он выразительно качнул стволом автомата. «Снесу на раз, хоть я и Мазила. Отставить», — прохрипел я. «Пусть его, а вам уходить пора, зеленка густая, шансы есть». «Ты чё, чума?» — едва не взвился на дыбки Мазила. «Мы своих не бросаем. Это приказ, боец». Я попытался сконцентрироваться, но сил оставалось все меньше и меньше. «Оттащите меня подальше в лес и уё. Командир прав, неожиданно пришел мне на помощь Генка. Сейчас важно нашим сообщить обо всей этой хрени с минами. Так это как же, опешил боец, найдут же, да и кровью истечет, перевязали так себе. Нет, ты как хочешь, рэпер, а я с командиром останусь. Вот, тля, я скрипнул зубами от непроходимого упрямства Мазила и даже дышать от злости ровнее стал. Случался за ним такой грешок, мог так рогом в землю упереться, что хоть кол у него на голове теши, но за своих порвет и жизни не пожалеет. На собственном горбу из-под плотного минометного обстрела пацанов вытаскивал. И как же мне этих балбесов спасать, когда они к голосу разума даже не прислушиваются? Решение пришло мгновенно. Я рванул слабеющей рукой пистолет из кобуры и, подставив прохладный металлический ствол под собственный подбородок, прошипел: «Валите нах, пацаны! По-хорошему прошу, а не то сейчас сам себе башку в хлам разнесу». Глава 3. По вытянувшимся от изумления лицам своих бойцов я понял, что такого поворота никто из них не ожидал. «Слушай, командир, не газуй», — осторожно произнес Мазила, подвинувшись ко мне поближе. «Похоже, тебе чердак здорово отшибло. Не дури, а то действительно пальнешь ненароком». Но его хитрость не удалась, я прекрасно видел, что он примиряется, как бы половче выдернуть у меня пистолет из дрожащей от напряжения руки. И у него получится, сейчас меня даже муха легко забодает, а не то что этот амбал-переросток. Да как вы не поймете, балбесы. Я показательно сдвинул большим пальцем флажок предохранителя, поставив оружие на боевой взвод. Не жилец я уже, не дотащите. Меня вновь скрутил жесточайший приступ кашля, а из горла хлынула пенящаяся кровь. Писец, походу, выругался рэпер. Похоже, что острым осколком ребра ему легкое проткнуло, произнес Генка, бережно и ловко выхватывая пистолет из моей ослабевшей руки. Потащим, еще сильнее пропорим. Внутреннее кровотечение окончательно доконает, и ноги не работают. Откинусь я, пацаны, через пару-тройку часов и отойду. Наконец, кое-как справившись с кашлем, едва слышно просипел я: «Валите уже, нашим сообщить надо, а я тогда со спокойным сердцем помру. Не по-человечи это». Прогудел Мазила, сжав кулаки до хруста. «Ведь эти твари и не похоронят же. Они даже своих-то жмуров хоронить не собираются. Переживу я как-нибудь это неудобство», — вновь попытался я схохмить, но судя по насупившемуся лицу Коляна, ему эта шутка совершенно не зашла. «Чем я лучше дезинфектора?» — напомнил я ему про нашего погибшего товарища. «А если все-таки выживешь, чума?» — заикнулся рэпер, скрипнув зубами. «Это уже не ваша головная боль. Вот что, командир», — наконец с тяжелым вздохом произнес Колян, вдоволь наигравшись желваками, — «я тут, когда осматривался с пригорка, избушку неподалеку заприметил, не больше километра до нее. Похоже, это уже выселки тарасовские. Рядом с избушкой баня была, а из трубы дымок шел. Думаешь, там наши подрывники засели?» — тут же среагировал на информацию рэпер. «Сомневаюсь», — мотнул головой Колян. «Они бы засуетились после такого взрыва, а там только старуха какая-то из домика выползла, и все. Предлагаю командира туда оттащить, если уж он нервно сглотнул. Помрет чума, так может, хоть старуха это его по-людски и похоронит, и вы тут же уходите», — уточнил я, удерживаясь в сознании из последних сил. «Клянусь, тут же уйдем, командир», — лупанул себя кулачиной в грудь здоровяк. «А то еще и выживешь», — вновь оптимистически произнес рэпер, баюкая поврежденную руку. «Мы за тобой обязательно вернемся. Постараюсь, последнее, что произнес я, перед тем, как окончательно отрубиться». В себя я пришел уже на самом подходе к одинокому подворью, стоявшему на отшибе от небольшого населенного пункта Тарасовка. Отчего хозяин избы выстроил свое жилище так далеко от основного поселения, я не представлял. Видимо, какие-то причины у него все-таки были. Действие промедола еще не закончилось, и боли практически не было, только тело было чужим и непослушным. Я даже голову, болтающуюся в такт шагам Мазилы, тащившего меня на своей могучей спине, приподнять не сумел. «А в общем, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда». Двор избы, обнаруженный Коляном, оказался обнесен крепким высоким забором из потемневшего от времени горбыля, с немного покосившимися широкими воротами и небольшой калиткой, в которую прикладом автомата постучал Генка. Я хотел было наругать своих бойцов за проявленную беспечность. Хоть бы предварительно проверили объект на наличие врагов, но сил никаких не было абсолютно. Да и сознание постоянно уплывало в неведомые дали, продолжая выключать меня время от времени. Через пару минут калитка со скрипом распахнулась, а на пороге возникла крепкая дородная старуха, облаченная во все черное и с завязанным под подбородком черным же платком на голове. При виде трех вооруженных и окровавленных мужчин она нисколько не испугалась, лишь с интересом принялась разглядывать незваных гостей, как будто изумляясь нашей неслыханной наглости. «Бабуль», улыбнувшись во все 32, весело произнес рэпер, «фрицы в городе есть, Господь с тобой, хлопчик». Также добродушно улыбнулась в ответ бабка. «Фрицев, почитай, последний раз в 44-м видала. У нас нонче и своих иродов хватает, на днях всю Тарасовку заполонили». «Погоди, бабуль, а сколько ж тебе стукнуло-то?» Натурально изумился Генка. «Если ты фрица в 44-м видала, да сколько бы ни стукнуло, все мои!» Озорно сверкнув глазами, ответила старуха. «Ну, и чего стоим, как три тополя на плющихе?» Неожиданно накинулась она на пацанов. «Заходите скорее, ребятки. Не ровен час, дроны поганые опять налетять. А у меня заловка 8, заловка, сестра мужа. Совсем плоха, отвадить их уже не смогет». Не раздумывая над странными словами бабки, пацаны проскочили вместе со мной во двор, а старуха заперла за ними скрипучую калику. «Сюда айдате, хлопчики, под навес!» Суетилась вокруг нас старушенция. Для человека, разменявшего, по меньшей мере, 9 десятков, выглядела она на редкость живой и бодрой. А судя по мимической реакции рэпера, это заметил не только я один. «Тащи командира быстрее, мазила!» Поторопил Коляна Генка, внимательно сканируя воздух на предмет наличия пла. «Тут птахи дьявольские вас не засекут», — успокоила его старуха, когда парни заскочили под основательно возведенный у стены навес, и мелко-мелко перекрестилась несколько раз, отчего-то опасливо поглядывая в сторону избы, словно боялась, что кто-то, находящийся внутри, это непременно заметит и не одобрит. «Вот сюда пока ложи болезного своего», — указала бабка на широкую деревянную лавку, а сама задернула потрепанную брезентовую штору, отгородив нас занавеской от всего остального мира. «Бабуль, а ироды из Тарасовки к тебе не часто заглядывают?» После того, как меня уложили со всеми предосторожностями, поинтересовался рэпер. «А то ведь, если нас найдут, к заловке моей они лишний раз соваться поостерегутся», — тоненько хихикнула в кулачок старуха. «Сунулись один раз, хоть и предупреждали их добрые люди», — продолжала туманно нести какую-то ересь бабка. «Но дурное дело не хитрое. Теперь 10 раз подумают. В прежний раз просто обдристались, а ведь могла бы и со света сжить начисто». «Погодь, мать», — пробасил мазила, — «кто ж твоя заловка, что ее даже отморозки боятся? Сразу видно, ребятки, что не местные вы», — вновь по-доброму улыбнулась старуха, сверкнув не по возрасту здоровыми зубами. «Знаете, как наши выселки в станице называют?» «И как?» — поддался на провокацию простодушный Колян. «Гнилым углом в народе кличут», — ответила старушенция, — «либо ведьминой балкой. Лет уж 300 как. Так выходит, что твоя заловка...» — запнулся мазила, не желая обидеть хозяйку. «Чего замолчал, здоровячек?» — прищурила выцветшие от возраста глаза бойкая старуха. «Говори, раз начаил. Ведьма она, уж и не припомню, в каком поколении. Еще со времен Петра Анчихриста род ее выражает. Прям в самделишная ведьма», — не поверил Колян. «В самделишне не придумать», — отбрила его старуха. «Так, может, бабуль, она нам и командира на ноги поставит?» — с какой-то потаенной надеждой произнес мазила. «Пошепчет там чего, травками своими колдовскими попоит. Боюсь тебя разочаровать, внучок, помирает заловка моя. 104 ей, до 105 совсем чуток не дотянула». Из старухиного глаза выкатилась одинокая слезинка и прокатилась по морщинистой щеке. «Уж 5 дён, как мучается, отойти не могёт, голуба моя», — продолжила бабка, промокнув слезинку уголком черного платка. «Старшего вашего, наверное, Господь раньше приберет, чем она к своему». Старуха что-то невнятно прошептала и вновь мелко перекрестилась. «Отправиться. Каждый божий день баню топлю, чтобы тело обмыть, да похоронить по-людски. А она все не отойдет никак. У меня уже вся душа кровью истекла». Из избы неожиданно раздался истошный душераздирающий крик, от которого даже мои парни, готовые, казалось бы, ко всему на свете, аж подпрыгнули. «Мучается бедная», — вновь повторила старуха. «Терзает ее проклятая сила, спокойно уйти не дает. Так, может, ее в больничку надо?» — наморщил лоб мазила, после очередного истошного вопля, донесшегося из избы. «Какая больничка, когда вокруг такое?» — грустно усмехнулась бабка. «От станицы, почитай, живого места не осталось, ни одной больницы и ни одного врача. Так давай я ей дозу промедола вколю, от всей широты души предложил здоровяк. Да не поможет ей уже ничего, отмахнулась бабка от щедрого предложения моего бойца. Не промедола твоя, не лекарь городской. Сила ей уйти спокойно не дает, так и будет мучиться до самой смерти. Я уж ей и могилу выкопала, и кол осиновый, покрепче, приготовила, и камней натаскала. Постой, бабуль, а кол-то зачем? Вот тут уже мазила натурально опешил от подобного заявления бабульки. У него глаза из орбит едва не вылезли, да и рэпер едва в осадок не выпал, хотя за три военных кампании повидал всякого. Но я-то своих парней не первый день знаю, и даже под солидной дозой промедола их реакции просчитать могу. За столько лет в школе с детьми и не такому научишься. А пацаны мои, даром, что взрослые лбы, успевшие и жизни, и пороху понюхать, поведением не слишком-то далеко от детей убежали. Как зачем, милай? Бабка взглянула на Коляна, как на распоследнего дебила, не понимающего самых простых вещей. Сила-то колдовская, непереданная, по-всякому выход искать будет. И найдет, уж будьте уверены. Заложной покойницей 9, заложные покойники, по славянским верованиям, умершие неестественной смертью люди, не получившие после смерти успокоения. Считалось, что они возвращаются в мир живых и продолжают свое существование на земле в качестве мифических существ. К заложным покойникам обычно причисляли умерших насильственной смертью, самоубийц, умерших от пьянства, утопленников, некрещенных детей, колдунов и ведьм. Станет Навкой, Алюпырхой, что Юшку 10, Юшка, Юха, просторечное название крови. По ночам у живых сосать будет, не можно так. Поклялась я Акулине, заловке моей, что все чин по чину сделаю, и в гроб лицом вниз покладу, и кол вобью, и камнями могилу заложу. 11. Возникновение слова заложный он связывал с самим способом захоронения. Тело в гробу укладывали лицом вниз, яму закладывали, отсюда и название заложные, камнями и ветками. Могилку я тоже, как в таких случаях водится, у самой кромки леса справила 12, в отличие от обычных покойников, так называемых родителей, нечистых хоронили не на кладбище, а на обочинах и перекрестках дорог, границах полей, в лесу, в болотах, во врагах, то есть за пределами церковной ограды, так как считалось, что они прокляты родителями и земля их не принимает. Благо, недалече, а то тяжко мне, старухе, одной-то. Точно-точно, неожиданно просветлел лицом Генка. Слышал я в детстве от бабки своей такие сказки. Дескать, если ведьма свой дар кому-нибудь не передаст, сильно мучиться перед смертью будет. Бабка твоя, умная женщина, милок, кивнула старуха. Все верно тебе сказывала, ведьма, не передавшая силу, умирает мучительно и тяжело. В старину дом такой умирающей ведьмы заколачивали намертво, и немногие решились бы присутствовать рядом в момент ее кончины. Иногда дикие вопли и крики люди слышали несколько дней и ночей подряд. А если передает, ну, свой дар, вставил Мазила. Если передает, то умирает она легко и быстро, без мучений, ответила старуха. Так чего же тебе, например, не передала? Продолжал допытываться Колян. Я бы взяла, да не можно мне. Она виновато развела руками. Только кровной родне, аль кому с предрасположенностью, а таких один на миллион, не сыскать, а родни кровной и не осталось у бедняжки. Вот и тянет дар ведьмачья из нее все жилы, покуда жива, и после смертушки лютой тоже не оставит. Старуха шмыгнула носом, с трудом сдерживаясь от слез, а ведь она, родная, никогда плохого людям старалась не делать, так, по мелочи, чтобы дар чертов ублажить, утешить, помогала много больше, врачевала, заговаривала, мужей в семью возвращала. Меня вот с того света пару раз вытаскивала. Да я бы за нее в самое пекло б спустилась, и бесу тому всю бороденку выдернула бы. И она вновь истово перекрестилась, поглядывая в сторону избы. А железный у бабки характер, этого не отнять. Я бы ее легко в свою разведгруппу взял, была бы она лет на 50 помоложе. Даже невзирая на то, что баба, чувствовался в ней несгибаемый стальной стержень, которого у иных молодых и не будет никогда. И вообще, я находился в какой-то странной прострации, словно собственная судьба меня совсем перестала волновать. Я понимал, что без оказания мне своевременной медицинской помощи, а ее уже точно не будет, обязательно умру. Но отчего-то был спокоен, как никогда в жизни. Хотя, может быть, такое влияние на меня оказывала двойная доза вколотого анальгетика, не знаю. Но думать об этом совсем не хотелось. Да чего я все о себе, да о своих бедах, ребятки, неожиданно спохватилась старуха. Вам-то чем могу помочь, касатики? Тут такое дело, бабуль, начал издалека рэпер. На мину мы нарвались. Одного из наших убило, а командира здорово осколками посекло. И, похоже, грудину проломило с разрывом легкого. Да вижу я, вижу, касатики, произнесла бабка, внимательно впиваясь своим мудрым взглядом выцветших глаз в мои затуманенные наркотой зрачки. Я хоть и дара ведовского не имею, но за жизнь нахваталась у акулины по верхам. Не хочу огорчать вас, ребятки, старуха отвела от меня взгляд, но не жилец ваш командир, смертушка у него уже в головах стоит, к утру точно помрет, у меня глаз на покойников наметан. Самое странное, что я реально ощущал эту смертушку, стоящую в головах. Вот раньше никогда не задумывался, отчего некоторые старики могли точно сказать, что умрут именно в этот день, и умирали. Просто они тоже чувствовали смертушку в головах. И оно, оказывается, совсем не фигура речи. «Нам уходить надо, бабуль», — произнес Мазила, собравшись с духом. «Здесь нас рано или поздно вычислят. По следам, наследили мы здорово, и тебе за нас достаться может. А его, значит, у меня оставить хотите?» Строго посмотрела на моих ребят бабка. Сначала на одного, затем на второго. «Да, мать», — выдавил рэпер. «Нам уходить надо, но мы за ним обязательно вернемся. И не мечтай», — жестко произнесла старуха. «Не жилец он», — как отрезала она. «Тогда хотя бы похоронить его по-человечески», — пробасил Мазила, с хрустом сжимая и разжимая кулаки. Он всегда так делал, когда жутко нервничал. «Эти ведь не похоронит, ироды-то», — уточнила старушка. «Эти точно не похоронит. Навидалась я в детстве таких же, продавших родину и память предков за 30 серебряников. Тогда их полицаями, да фашистскими халуями обзывали. Тьфу, погонь». Старуха сморщилась, и ее морщинистое лицо превратилось в натуральное печеное яблоко. «Когда уже вы, ребятки, окончательно до нас придете и весь этот сор вычистите? Скоро, мать, скоро», твердо и прямо глядя хозяйке в глаза, произнес рэпер, словно клятву давал. «Всех вычистим, дай только сроку маленько». «Спасибо, внучок», серьезно произнесла старуха. «Что-что, а ждать мы привычные, дождемся». В 44-м же дождались, а уж на что фрицы сильными были, все одно сломили гадов. «Ступайте с Богом, ребятки, Господь вас храни». «Спасибо, мать». Рэпер со слезами на глазах обнял бабку здоровой рукой и поцеловал ее в дряблую щеку. «Бабуль», аккуратно сдавил их в своих медвежьих объятиях и Мазила. «И тебя пусть Господь хранит. Вот что, ребятки, негоже командира вашего под открытым небом оставлять, заносите его дом», распорядилась старуха. «Акулине, думаю, такое соседство не повредит, а то, глядишь, и поможет отойти поскорее». Вновь смахнув слезинку, произнесла он. «На миру, как боюсь, и смерть красна, все не в одиночку, несите его в дом, касатики». Парни бережно подхватили меня на руки и осторожно занесли в избу. В сенях остро пахло сушеными травами, пучки которых были в изобилии развешаны на стенах. Но меня быстро пронесли горницу, обойдя большую беленую печь, занявшую едва ли не полдома. Темные бревенчатые стены и потолок, массивная мебель явно ручной работы. Я как будто перенесся во времени на полвека век. «Вот сюда, на мою кровать ложите», — указала старуха на пустующую кровать с кованой металлической спинкой и панцирной сеткой, накрытой толстой периной. Кровати в горнице оказалось две. На второй неподвижно лежала изможденная худая старуха с желтым восковым лицом. Если не знать, что она еще жива, так легко за мертвую можно принять. В комнате было темновато, окна задернуты плотными шторами, так что больше ничего рассмотреть я не успел, разве что закрытое каким-то одеялом большое зеркало. Кровати стояли в углу, буквой «Г» и изголовьями друг к другу. Видимо, чтобы старухам при жизни было легче общаться, не напрягая голоса. Меня уложили на кровать, а голова умирающей ведьмы оказалась совсем рядом. Но меня это вообще не напрягало. Меня сейчас напрячь уже ничего не могло. «Все, ребятки, прощайтесь, а после я вас покормлю», произнесла старуха, выходя из избы. «Командир, тяжело дыша», произнес рэпер, склонившись надо мной. «Не помирай, слышишь?» «Да слышу, слышу», прошептал я. На большее уже не хватило сил. «Выживи, сука, любой ценой выживи, чума». «Понял», произнес рэпер, а я почувствовал, как на мое лицо упало несколько горячих капель влаги. «Сырость не разводи, боец», прохрипел я, догадавшись, что это совсем не кровь. «Держись, командир», коротко произнес Мазила. «Валите уже», прошептал я. Время дорого. Рэпер распрямился и встал возле кровати по стойке смирно. Рядом с ним застыл и Мазила. Синхронно отдав мне честь, они, больше не оборачиваясь, вышли из избы. После того, как хлопнула входная дверь, силы меня окончательно покинули. Накатило оцепенение. Ног я и без того не чувствовал, а сейчас начали мерзнуть руки. В голове поселилась какая-то гулкая пустота. «Жить хочешь?» Касатик, неожиданно раздался в этой пустоте чей-то слабый и свистящий шепот. Самое интересное, что голос этот я слышал не ушами, он просто прозвучал у меня в голове, отдаваясь в висках шорохом морского прибоя. А что, сбросив оцепенение, шевельнул я губами, есть варианты. Глава 4. Услышал. Донесся до меня словно бы облегченный выдох, хотя в избе продолжала стоять звенящая тишина. Значит, не ошиблась старая. Есть в нем задаток. Кто ты? Продолжал я хрипеть, не в силах приподнять голову от подушки. Сил, чтобы осмотреться, уж не было. Даже невесомые прежде веки все сильнее с каждым мгновением наливались свинцовой тяжестью, не давая больше раскрыть глаза. Подойди, не вижу. Побереги остатки сил, хлопчик. Прошелестел голос в моей голове. Говори без звука, лишь силой мысли. Я же тля. Меня вновь скрутил приступ кашля. Я почувствовал, что по подбородку вновь потекла теплая и густая влага. Не гребаный телепат. Булькнув кровью, сумел выдавить я. Я тоже не телепат, но ты меня все-таки слышишь, возразил голос в моей голове. Сделай это, у тебя получится. Продолжил он меня уговаривать. Как же все, сука, достало. Подумал я, чувствуя накатывающие подобно морскому прибою волны холода и понимая, что вот-вот отдам концы. А голос, похоже, просто слуховая галлюцинация перед смертью. А жить так хочется, ребята, и вылезать уж мочи нет. 13. На поле танки грохотали, другие варианты песни. По полю танки грохотали и танкист. Советская военная песня. Песня сложена во время Великой Отечественной войны. Представляет собой переделку старой донбасской песни «Молодой Коногон», созданной в начале 20 века, где рассказывается о гибели рабочего на шахте. Впервые песня о Коногоне прозвучала в 1936 году в фильме Леонида Лукова «Я люблю», где ее поют молодые донецкие шахтеры. https://www.youtube.com/watch/vexgbmi704. Неожиданно пришли мне на ум строчки фронтовой песни, перепетой в свое время чужой компанией.